Образ. Еще до знакомства с Анастасией я совершил круиз по Средиземному морю. За столиком круизного теплохода все 14 дней во время трапезы сидел в компании двух девушек и молодого мужчины, работающих в проектном институте Новосибирска. Каждый день девушки появлялись в ресторане в новых элегантных нарядах с интересными прическами. Общение с ними доставляло удовольствие. Надя и Валя, так их звали, были всегда приветливыми и веселыми. Однажды, находясь в каюте соседа по столу, я сказал ему: «Какие красивые и приятные девушки за нашим столом. Может быть, пофлиртуем с ними?» На что он ответил: «Нет у меня желания с этими выдергами флиртовать». «Почему выдергами?» «Так я же с ними в одном институте работаю и знаю, какие они на самом деле». «Какие?» «Во-первых, скандалистки. Во-вторых, неопрятные и ленивые. Это здесь они стараются следить за собой. Добреньких, умненьких из себя строят. Явно и поехали специально, чтобы найти себе мужа побогаче. Ты посмотри, как они с мужчинами из армянской группы кокетничают». Насколько девушки выглядят иначе во время работы в институте, мне довелось убедиться, когда я после поездки пришел в конце дня в институт, чтобы повидать своих знакомых по круизу. Они действительно были, мягко говоря, внешне не столь эффектны, как во время круиза на теплоходе. Да и веселость с добротой куда-то исчезли. Значит, на теплоходе они демонстрировали ложный образ. Желание найти свою вторую половинку с помощью внешнего образа, не отвечающего естественному, в современном мире присуще многим мужчинам и женщинам. Возможно, такое пагубное явление и появилось вследствие забвения иных способов. В результате обманутыми оказываются оба. Мужчина дарит цветы и дорогие подарки понравившемуся ему образу и даже предлагает руку и сердце, а женившись, вдруг видит реального человека, который совсем ему не по нраву, вызывает в нем чувство раздражения и тоски по исчезнувшему образу. Женщина вдруг видит, что недавний добрый внимательный ухажер ее совсем не любит, не понимает, отчего это произошло. А он никогда и не любил ее. Он любил образ. Разительное отличие искусственного образа от естественного человека особенно хорошо можно наблюдать на примере эстрадных звезд, особенно тем, кому довелось увидеть их в быту. Не менее печальная ситуация складывается и потому, что часто женщина резко меняет свой внешний вид после замужества. Когда мужчина влюбляется в женщину, особенно с первого взгляда, трудно сказать, что именно в нем вызвало чувство любви. Возможно, тугая коса и цвет волос, возможно, глаза. Принято полагать, что чувство любви вызвано всей совокупностью внешних и внутренних черт. И когда женщина меняет свою внешность, она убирает часть понравившегося, тем самым ослабляя любовь. Даже тогда, когда после радикальной смены нарядов, прически и макияжа все вокруг скажут: «Какая ты стала красивая, привлекательная!» И даже если подобные высказывания будут соответствовать действительности, и даже если муж восхитится новой внешностью жены, через некоторое время его любовь может значительно ослабнуть или исчезнуть совсем. Красавец видела немало и намного более эффектных, чем его теперешняя жена. Однако полюбил он именно ее и в том виде, в каком она была прежде. И вдруг прежнего образа не стало. И согласитесь, полюбив новый образ, он изменяет прежнему. Почему в древности люди очень осторожно меняли свои наряды? Не было достаточного выбора тканей? Выбор был. И шелка привозились из-за 39 морей, и сами могли ткать полотна, грубые или тонкие. Рисунки могли наносить всевозможные на ткани разными красителями или вышивать их. Не хватало фантазии или средств? Фантазии хватало. И с избытком. Каждый второй был прекрасным художником и модельером. Достаточно посмотреть на старинные дома. Все они украшены резьбой по дереву. И каждая женщина умела вышивать. Что касается средств, то не только люди среднего достатка. но и достаточно зажиточные, не злоупотребляли сменой нарядов и разнообразием причесок. Они относились весьма осторожно к смене собственной внешности, стараясь сохранить образ. Мир современной моды, как в калейдоскопе, меняет образы, особенно женщин. Индустрии, выпускающей одежду, резкая смена необычайно выгодна. Еще добротные вещи люди отправляют на свалку, покупая новые, модные, надеясь, что с ними придет нечто похожее, нечто новое, похожее на счастье. А нет, не приходит. Появляется лишь новый, искусственно созданный кем-то образ, который напяливает на себя сам человек, находясь под воздействием массированной пропаганды. Я не находил в современных реалиях жизни стройной системы мероприятий, помогающих человеку в поиске спутника или спутницы жизни. Мало того, стало складываться впечатление, что современный быт, весь образ жизни направлены на то, чтобы не встретились никогда эти половинки. Возможно, кому-то такое положение даже выгодно. Неудовлетворенный жизнью человек, не имеющий цели, смысла жизни, выгоден многим, кто делает деньги. Выгоден он и власть имущим. И отвечая на вопрос, ищем ли мы свою половинку, думаю, следует сказать нет, не ищем. Не умеем искать, и нет условий для поиска. Попробовал найти рациональные зерна по поиску суженых в обрядах ближайших столетий. Я приведу здесь несколько типичных свадебных обрядов. Давайте посмотрим, насколько они рациональны или, напротив, примитивны. Я буду делать по ходу свои комментарии. Но если вы не согласитесь с ними, то можете прямо в книге зачеркнуть их или замазать белилами, написав свои. Что-то мне все больше думается, прав дедушка Анастасии. Если мы сами не начнем думать, то так и будем продолжать воспринимать всякую ахинею как мудрость жизни. Я не буду рассказывать о современной свадьбе. Там, кроме пьянки, возложения цветов как так называемому вечному огню, катания на автомашинах, ничего более не наблюдается. Попробуем посмотреть более ранние свадебные обряды.